Глава 26. Кэт открыл свой металлический кейс и отсчитал 90 пачек по 100 долларовых чеков, 900 тысяч долларов. Он поставил на стол саквояж Берри Хеджера, открыл его и вытащил перегородку, скрывающую второе дно. Одну из трех обоим он зарядил в пистолет H&K, положил его вниз вместе с остальными обоймами, с кобурой и глушителем, и попытался всунуть туда еще и Магмун 357. Но еще один пистолет и коробка патронов явно не влезали. Кэт нашел рулон целлофановой веревки и сумел распихать дюжину патронов в свободные щели. Потом Кэт закрыл дно перегородкой и положил деньги. Но чемодан оказался заполнен лишь наполовину. Тогда он положил на пачки денег несколько рубашек и сверху транзистор, который дал ему Хеджер. В его металлическом кейсе оставался еще миллион долларов, и он ощущал некоторую растерянность. Хорошо, что он тогда не понял Блуи насчет того, сколько нужно брать денег. По крайней мере, сейчас ему хватило на франшизу. Но оставшийся миллион не давал ему покоя. Не так давно он думал об этих деньгах лишь как о куче бумажек, но сейчас он вдруг осознал, что этот самый миллион, все, что у него осталось, не считая дома и акций компании, он прогнал от себя эти мысли. Если за возвращение Джинкс нужно заплатить такую цену, значит, так тому и быть. Он возьмет с собой столько, что у него не будет болеть голова о деньгах. Он подумал было оставить свой металлический чемоданчик в гостинице, в сейфе, но решил, что эти деньги могут ему пригодиться. Он закрыл кейс и повернул кодовый замок. Его часы показывали 7. Кэт расплатился за гостиницу, поймал такси и поехал в аэропорт. Летная школа пустовала, и Мэг нигде не было видно. Оно и к лучшему, подумал Кэт. Ему хотелось, чтобы она полетела с ним. Однако ему предстояло опасное дело, и он понял, что лучше себя не связывать, иначе придется постоянно беспокоиться за свою спутницу. Подойдя к повзлетному полю к самолету, он закинул свои сумки на заднее сиденье, затем выдвинул стремянку и полез проверить крыльевые баки. Они были заполнены до краев. Запасной бак в багажном отделении тоже. Он со всех сторон осмотрел самолет и долил кварту масла. Потом он залез в кабину, достал карты и план самолета и еще раз проверил все цифровые данные, курс, расстояние, горючее. Они совпадали с теми показателями, которые он рассчитал накануне вечером. Он получил прогноз погоды из авиаслужбы Эльдорадо и, благодаря тому, что диспетчер говорил по-английски, разобрался с приборами. Уже пробило 8, и, пожалуй, не оставалось ничего, кроме как отправляться в путь. Вдруг он почувствовал невероятное одиночество. Ему предстояло одолеть 800 миль, лететь над горами и джунглями, где даже негде посадить самолет в случае аварии. До сих пор ему постоянно кто-то помогал. Сначала Блуи, потом Мэг, затем Хеджер, Гомес и Бергман. А сейчас он остался совсем один. В какое-то мгновение у него в голове мелькнула шальная мысль. Бросить все и бежать. Наплевать на Хеджера, Бергмана и Принца. Но как быть с Джинкс? Он вовсе не был уверен в том, что ее держит именно в тех краях, куда он намерен отправиться. Но если хоть есть малейший шанс, что она там, значит, и ему надо туда. Он глубоко вздохнул. Мэг нигде не было видно, и он должен был либо вылететь вовремя, либо отменить полет. Несмотря на то, что он плотно позавтракал, Кэт почувствовал пустоту в желудке. Он вытащил свою шпаргалку и начал проверять готовность к вылету. Все ремни на сиденье пристегнуты, двери закрыты, передатчики налажены, щитки открыты, автоматические выключатели включены, двигательный контроль включен, карбюратор включен, мотор включен. Пространство впереди свободно. Он наклонился и внимательно посмотрел в окно, чтобы убедиться, что около пропеллера никого нет. И, повернув голову вправо, буквально подпрыгнул на месте. В окне, словно в рамке, сияло лицо Мэг. Она постучала по стеклу. Кэт открыл дверь. Она бросила вещи на заднее сиденье, влезла в кабину и чмокнула его в щеку. — Прости, что опоздала. Ведь ты не собирался вылететь без меня, правда? — Собирался, — ответил он. — И до сих пор думаю, что именно так и следовало поступить. Ее лицо обиженно вытянулось. — Я тебе надоела? — он покачал головой. — Не в этом дело. Именно благодаря тебе я так далеко зашел. Сейчас мне некогда объяснять. Нужно попасть в окно, иначе они отменят мой взлет. Могу сказать одно. У нас мало шансов вернуться назад живыми. И я не имею права заставлять тебя так рисковать. Надеюсь, ты веришь, что я не преувеличиваю. Она склонила голову на бок. — А теперь послушай, — сказала она. — В последнее время я чаще тебя попадала во всякие переплеты, и, как видишь, до сих пор цела. Так что я собираюсь продолжить в том же духе. Не беспокойся обо мне. — Я тебе по дороге объясню, — ответил Кэт. — В Летисии мы можем расстаться. Он снова посмотрел вокруг, открыл окно и крикнул. — Чисто! Он повернул ключ зажигания, мотор зачихал, и самолет ожил. Они оба надели наушники с переговорным устройством, и Кэт снова заглянул в свою шпаргалку. Здесь не было контрольного пункта, с которым нужно было связываться, и он вырулил на взлетную полосу и остановился. Он установил скорость на 1700 оборотов в секунду и проверил готовность к взлету. Итак, пора. Он вытянул шею и посмотрел наверх. На посадку никто не заходил и поехал по полосе. Она была короче тех, к которым он привык, но все-таки достаточно протяженной, 1000 метров. Он заявил по радио о своем взлете для самолетов, которые могут оказаться поблизости, и включил скорость. Самолет двинулся. Кэт следил за показателем скорости. Когда она достигнет 60 узлов, самолет поднимется в воздух. Стрелка дошла до 40, затем до 45 узлов и застопорилась. Самолет уже проехал 3/4 полосы, когда Кэт понял, что он не взлетит. Он посмотрел на приборы, готовый нажать на рычаг тормоза, но он понимал, что им не удастся затормозить. Они так и будут катиться по полосе, пока не врежутся в кустарники. Вдруг он заметил, что прибор показывает низкое давление, и, наконец, понял, в чем дело. — Черт возьми! — заорал он так, что Мэг вздрогнула. Он поставил закрылки на 20 градусов, и когда они доехали до конца полосы, самолет все-таки оторвался от земли. Казалось, они никогда не наберут 20 000 футов. Затем он поставил закрылки на 10 градусов, и они стали быстро набирать высоту. — Что это было? — тихо спросила Мэг, у которой перехватило дыхание от страха. — Это моя вина, — признался Кэт, вытирая пот со лба. — Я забыл, что мы находимся на высоте в 9 000 футов над уровнем моря. Здесь воздух разреженный, и мотор не может работать на полную мощность. Поэтому, чтобы подняться, самолету нужен большой разбег. Если бы я с самого начала правильно установил закрылки, этого бы не случилось. Сейчас он вообще убрал закрылки, настроился на радиомаяк Эльдорадо и сообщил в Боготу об отбытии. Диспетчер на ломаном английском дал ему соответствующие указания. Вскоре горы остались позади, и перед ними раскинулась долина реки Магдалены. Кэт включил автопилот и расслабился, сверив свое положение с показаниями приборов, определяющих расстояние. — Ладно, — произнес он, — Чем ты занималась эти дни? Мне нужно было встретиться с кое-какими людьми, — ответила Мэг. Поскольку за тебя я уже могла быть спокойной, я решила с толком использовать свободное время. Ты же знаешь, я всегда ищу какой-нибудь новый сюжет. А я думал, что у тебя уже есть сюжет, — произнес он с обидой в голосе. Послушай, мое свободное время — это мое свободное время, не дуйся. Что мне еще оставалось делать? Разве с тобой я смогла бы попасть на все эти встречи? — Нет, — ответил Кэт. — Кстати, Берри Хеджер думает, что ты агент коммунистов или что-то в этом роде. Она иронически усмехнулась. — Конечно. Ведь он рассказал тебе о моем отце, не правда ли? — Да, я вспомнил тот инцидент. Если бы это был бы просто инцидент. После этой истории отец так и не смог прийти в себя. Ему исполнился всего 51 год, когда он умер. Они сломали его. Хеджер говорит, что все твои репортажи в основном посвящены революционным коммунистическим движениям. Да, многие из них, согласилась она. Многие левые организации щеголяли именем моего отца. Он был для них настоящим героем. Думаю, мне это послужило своего рода пропуском. Кэт молчал. — А, понимаю. Ты хочешь знать, действительно ли я коммунистическая шпионка? — Ну, — сказал он, — я не хочу сказать, что для меня это так уж важно, но все-таки я не против узнать правду. Она отцепила ремень на кресле и повернулась, чтобы посмотреть ему в лицо. — Нет, для тебя это важно, — заявила она. Клянусь, ты боишься, что связался с кем-то, кто распространяет красную заразу, не правда ли? Послушай, хотя я даже рада, что тебе не все равно. Нет, я не агент коммунистов, и даже не коммунистка по убеждениям. Я ненавижу то, что делают партизанские организации, во всяком случае их методы. С другой стороны, по той же причине я ненавижу правительство Соединенных Штатов. Думаю, в политическом смысле я человек нейтральный, внегосударственный. То есть мне даже приятно осознавать, что я наполовину американка и наполовину латиноамериканка, и мне одинаково хорошо и там, и там. Я не одобряю позиции правого крыла американской администрации. Я осуждаю действия левых партизанских организаций в Колумбии. Поэтому нет страны, которую я могла бы назвать своим домом. Разве что Швеция. Но жить там я не могу, потому что я не социалистка, и во мне кипит горячая латиноамериканская кровь. Кэт рассмеялся. Что ж, возьму тебя на поруки. Теперь они летели над джунглями. Вокруг, насколько охватывал взгляд, ничего больше не было видно. Лес стоял такой густой, что на его верхушке можно было бы посадить самолет. Кэт каждую минуту смотрел на приборы. Стрелки оставались в том же положении, и мотор продолжал монотонно гудеть. Расход топлива оказался больше, чем он ожидал, но на этот раз, вспомнив их с Блуи полет из Флориды, он запасся бензином. Мэг откинула спинку кресла и заснула. Во сне ее лицо казалось детским и невинным. Кэт знал, что не смог бы отговорить ее лететь с ним, и испытывал огромную радость. Он вспомнил, какая паника охватила его сегодня утром, когда он представил себе, что может остаться совсем один. Позже они закусили бутербродами, а потом немного впереди Кэт увидел коричневую полоску, прорезающую зелень джунглей. Им овладел трепет. Амазонка — самая большая река в мире, по сравнению с которой Конго, Нил и Миссисипи — жалкие ручейки. Она находилась в добрых 30 милях от него, но воздух был чист и прозрачен, и только легкая дымка окутывала кроны вековых деревьев. По мере того, как они подлетали к реке, она становилась все шире. и, наконец, они воочию увидели, насколько она велика. Она простиралась с востока на запад и терялась за горизонтом. Когда в 20 милях показалась Летисия, Кэт связался с вышкой, и ему разрешили посадку. Через несколько минут они попали в транспортную зону, и когда Кэт развернулся на посадку, со взлетной площадки поднялся в небо большой вертолет и на малой высоте направился на север. Жара стояла страшная, и, приземлившись, Кэт и Мэг открыли окна. Им помахал подросток, указывая место парковки, и Кэт выключил мотор. Кэт обливался потом, но в глубине души понимал, что не жара тому причиной. Мальчик отвез их сумки на ручной тележке, а Кэт договорился о парковке и горючем. Затем они взяли такси до Подор-Тикунья. Подъехав к отелю, они заметили, что у входа собралась огромная толпа. Мэг спросила водителя, что случилось, но тот не знал. Он вышел из машины и, не обращая внимания на суматоху, пошел открывать багажник, чтобы вытащить их сумки. Кэт и Мэг подошли ближе к людям. В этот момент рядом с ними в гущу толпы стал пробиваться полицейский, покрикивая на собравшихся. Люди расступились, чтобы пропустить его. И Кэт разглядел, что происходило в центре. Какой-то человек, гринго, одетый в американский льняной костюм, лежал на земле лицом вверх. Вокруг его головы растекалась лужа крови, а его губы и зубы представляли собой бесформенное месиво. Он был убит выстрелом в затылок, и пуля вышла через рот, но его лицо все-таки можно было разглядеть. Прежде чем толпа снова сомкнулась, Кэт успел заметить рыжеватые волосы и рябины на коже. На него накатила дурнота, и он отвернулся. Этот человек отправился вслед за Блуи, и все потому, что хотел помочь Кэту Кэтлиджу. Кого еще убьют по милости Кэта, пока он не доведет свое дело до конца?